трогательную пискливость, мой дядя посылает за мной и говорит, что она передумала и ждет меня в малой гостиной. Я иду туда, и она говорит мне в трех словах, что подумала, и опять вся эта жуть, и на полном серьезе. По-моему, это просто подлость, так обойтись с человеком. Я таким себя ослом почувствовал, понимаете? Не знал, поцеловать мне ее или что, то есть... Джимми грозно фыркнул. «А?» — сказал его сиятельство, совсем растерявшись. «Продолжайте», — процедил Джимми сквозь зубы. «Я таким жутким дураком себя чувствовал, понимаете? Сказал, ладненько, или там еще что-то провалиться, если помню, что сказал. И дал деру. Чертовски странно все это. Ведь она за меня вовсе не хочет. Это я и в полглаза увидел. Я для нее тьфу и больше ничего. И сдается мне, старик», — закончил он с мрачной торжественностью, — «что ее в это насильно втянули. Думаю, мой дядя ее обработал». Джимми коротко усмехнулся. «Дорогой мой, вы, кажется, считаете, что неотразимое влияние вашего дяди универсально. Думается, оно ограничено вами». «Ну, так или не так, но я другого объяснения не нахожу. А вы что скажете?» «А зачем? Этого вовсе не требуется». Он плеснул коньяку в бокал и добавил чуть-чуть содовой. «Крепко пьете», — заметил граф с некоторой завистью. «Иногда», — сказал Джимми и выпил бокал единым духом. Глава 18. Способ Лохинвара. Лохинвар — герой баллады Вальтера Скотта, похитивший свою возлюбленную прямо из-под венца. Джимми у себя в спальне докуривал последнюю сигарету перед сном, и тут вошел Штирмуллинс. Джимми заново обдумывал недавние события. Он принадлежал к тем людям, которые особенно сильны, когда начинают проигрывать. Нависающая опасность неизменно взбодряла его и обостряла интеллект. Последняя новость не поколебала его решимости, но навела на мысль, что подход к проблеме нуждается в изменении. Теперь придется поставить все на единый бросок костей, и примером подражания ему должен служить молодой Лохинвар, а не Ромео. Он даже думать не хотел, что окажется неспособным добиться того, без чего не мог жить. И также отказывался верить, что Молли испытывает к лорду Дриверу хоть намек на подлинное чувство. Он подозревал руку Макичерна, хотя подозрение это ничуть не содействовало отгадке тайны. Молли была девушкой с характером, менее всего женской копией лорда Дривера, покорно следующей тому, что ей предписывалось, если речь шла о деле подобной важности. Все это ставило его в тупик. «Чего тебе, Штырь?» — сказал Джимми. Он вовсе не был доволен, что его отрывают от размышлений. Ему требовалось побыть одному. Что-то словно бы растревожило Штыря. Он был крайне взволнован. «Слышь, босс, ни за что не отгадаете. Знаете этого, ну, который заявился днем, ну, из деревни? Его старик Макичерн привел». «Гейлера», — сказал Джимми. «И что?» Днем состав гостей в замке пополнился. Мистер Макичерн, заглянув в деревню, случайно встретил своего старого нью-йоркского знакомого, который, путешествуя по Англии, добрался до Дривера и жаждал осмотреть исторический замок. Мистер Макичерн привел его туда, представил сэру Томасу, и теперь... Мистер Сэмюэль Гейлер занимал комнату на одном этаже с Джимми. Вечером он спустился к обеду, коротышка с деревянным лицом и не более разговорчивый, чем Харгейт. Джимми никакого внимания на него не обратил. «И что?» — сказал он. «Босс, а он легаш». «Кто-кто?» «Легаш». «Детектив?» «Угу, переодетый». «Почему ты так думаешь?» «Думаю. Да я их сразу чую, по ихним глазам, ножищам и вообще. Я переодетого фараона из миллиона узнаю. Легаш, одно слово. Я видел, как он на вас поглядывает». «На меня». «Почему на меня?» «Ну да, конечно, все ясно. Наш друг Макичерн пристроил его тут, чтобы шпионить за мной». «Во-во, босс. Конечно, ты мог ошибиться». «Я-то? Да никогда, босс. И, слышь, он тут не один». «Как, еще сыщики?» «При таком наплыве им скоро придется повесить объявление, мест нет. И кто второй?» «Морда на половине слуг. Я поначалу в нем так уверен не был, а теперь знаю наверняка. Легаш. Он камердинер сэра Томаса. Вторая это морда. Только никакой он не камердин. А поселен тут следить, чтобы никто до слез не добрался. Слышь, а что вы про эти слезки думаете?» «Лучше я в жизни не видел». «Во-во! Они ему в сотню тысяч встали. Самый предел, а? Слышь, вы же не всерьез». «Штырь, ты меня удивляешь».